История одного эльфа. Пролог 1. Пусть ты и предатель, я не могу обречь на казнь собственного брата. Но твоя участь будет не милосердней, вечное заключение является достойным наказанием предавшего нашу расу и одного из причастных к пришествию демонов, произнес приговор Малфурион, смотря на закованного в цепи Иллидана по прозвищу Ярость Бури. Предатель, я... Предатель, ошибаешься, брат, я, спаситель нашего народа, ведь если бы я не возродил колодец вечности, остатки нашего народа вновь превратились бы в обычных смертных варваров, потеряв не только вечную жизнь, но и став при этом стремительно стареть, и твоя хваленая природа с полубожком Кинариусом в этом не способны помочь. По мере гневной речи, огонь в пустых глазницах охотника на демонов разгорался сквозь повязку все ярче, несмотря на препятствующие применению магии кандалы. В наших жилах тысячи лет текла чистая мана, и как бы вам не хотелось об этом забыть, от собственной сути так просто не отказаться. Достаточно. У тебя хватит времени поразмыслить над свершенными поступками и собственной одержимостью к магии, что почти привела наш народ к гибели, ответил Малфурион свирепый. Увести его. Неужели ты думаешь, что это что-либо изменит? Хмыкнул Иллидан, не обращая внимания на грубые тычки стражей, потащивших пленника прочь. Если кто здесь и предатели, так это вы. И если думаете, что это заключение что-то изменит, то ты ошибаешься, братец. Как и ты, Терент. И когда моя помощь вновь понадобится народу колдареев, не рассчитывайте заполучить в свои ряды охотника на демонов. Я свой долг отплатил сполна, и в следующий раз мы встретимся по разные стороны баррикад. Бывайте, предатели. Ахахаха. Безумный смех нового заключенного постепенно затихал в глубине коридоров огромной тюрьмы, в одном из залов которой выносился приговор Иллидану, а Терент зябко поежилась и прижалась к своему избраннику. «Думаешь, мы правильно поступили?» — спросила эльфийка. «Не знаю, любовь моя, в некоторых случаях заключение хуже смерти, но обречь родного брата на казнь я не могу», — вздохнул Малфурион, заключая ее в объятия. «Остается только запереть его там, где одержимость магии не сможет повредить окружающим и вновь привлечь внимание демонов к нашему миру. Возможно, Иллидан когда-нибудь осознает свои ошибки», — печально покачала головой жрица Илуны. «Никто из этих двоих еще не представлял, что недавняя насмешка над судом зажжет в сердце заключенного настолько сильную ненависть, что в своем стремлении вырваться на волю, Иллидан окажется способен пожертвовать намного большим, нежели простое зрение, когда-то принесенное в жертву способности видеть магию. Ну что, предатель, как тебе твое улучшенное место заключения? Кинариус здорово постарался, чтобы из этой камеры ты уже никогда не выбрался», насмешливо хмыкнула и постучала когтями перчатки по покрытым мерцающими знаками прутьям решетки. Эльфийка в шлеме и запахнутом плаще, висевший в центре камеры эльф медленно приоткрыл глаза. Впрочем, у этого представителя ушастого народа данное действие представляло собой разгорание едва тлеющего в глазницах демонического огня. «Неужели тюремщица вновь решила порадовать меня своим присутствием?» Насмешливый голос охотника на демонов гулко заметался по пустому пространству, лишенному даже намека на мебель. Впрочем, данному заключенному не требовалась даже пища и вода для поддержания собственного существования, с этим вполне справлялась магия камеры, высасывающая все силы из пленника. Полубог хорошо постарался, делая невозможным не только побег, но и простое передвижение, буквально распяв Иллидана на магических путах. Впрочем, висящий в позе медитации эльф ничем не выказывал, что его это как-то беспокоит, как и буквально пожирающее изнутри чувство жажды. Не воды, но маги. Кто-то же должен убедиться, что ты по-прежнему живой и не задумываешь очередной план побега, насмешливо хмыкнула Маев. Впрочем, за твоими попытками даже весело было наблюдать. В конце концов, больше развлечений в этой тюрьме не имеется. Неужели я слышу в твоем голосе насмешку? Как недостойно ночной эльфийке издеваться над беспомощным заключенным, усмехнулся Иллидан. Впрочем, а что тебе еще делать, если охрана этой проклятой темницы легла на хрупкие плечи женщин? Или ты не знаешь, что даже без возможности применять магию, я способен уловить отголоски происходящих в мире событий? Что, о чем ты? Нахмурилась эльфийка. О том, во что вы превратили созданный мной колодец вечности вместе с проклятым Кинариусом и аспектами. То, ради чего я пожертвовал столь многим, и как мой народ этим воспользовался, создал очередной источник природных сил, а все мужчины почти превратились в простых зверей, впав в самую настоящую спячку ради какого-то ненужного договора. Как ты об этом узнал, предатель? Неужели ты думаешь, что заперев меня здесь, вы лишили меня способности отслеживать происходящие глобальные события в мире? Какая наивность! Мне даже стало утомительно с тобой разговаривать, глупое дитя, позволь вновь воцариться в этом месте тишине, ответил заключенный после нескольких минут молчания. Иллидан, отвечай. Но эльф уже опустил голову и не обращал внимания на требования тюремщицы. Скрипнув зубами, Маев пообещала себе сообщить обо всем Кинариусу при первом же случае, и резко развернувшись, продолжила обход. Проведя почти 5000 лет в заключении, Иллидан перепробовал все возможные варианты побега. Одни были неосуществимы из-за отсутствия необходимых инструментов, другие – пустого резерва. Некоторые проваливались в результате сработавшей тревоги, остальные – бдительности охранниц. От отчаяния Иллидан даже обращался к глубоко презираемому друидизму, начальные основы которого были ему хорошо знакомы из-за общения с братом и недолгого обучения у козла полубога. Несмотря на постепенное уменьшение доступных вариантов, охотник на демонов не отчаивался, продолжая придумывать все новые способы сбежать из ненавистной тюрьмы. Вот только каждая такая неудачная попытка приводила к усилению охраны. И примерно тысячелетие назад Иллидан обнаружил, что сдерживавшая его камера, усилиями Кинариуса, стала настоящим совершенством артефакторики и магии, заперших его в собственном неподвижном теле. Словно в насмешку, полубог оставил возможность говорить, а лишить зрения оказался не способен даже он. Последнюю 1000 лет, не способный даже глубоко вздохнуть, эльф постепенно приходил в отчаяние и все больше погружался в пучину жгучей ненависти к своим пленителям. Бессильный, как и он сам, но так настойчиво требующий сделать хоть что-нибудь. Но у Иллидана оставался один, самый последний шанс. Шанс сбежать не из оков давящего камня, но из оков плоти. Охотник на демонов имел одну тайну, в которую оказались не посвящены ни любимый брат, ни обожаемая возлюбленная, и которую он намеревался беречь до самой смерти. Пусть окружающие и считали его помешанным на магии, но никто даже не представлял, насколько. Эльфу удалось достать небольшую тонкую книжку, заглавие которой гласило «Магия душ», отдельные ответвления которой впоследствии назовут некромантией и демонологией, написанное неизвестным автором, стремившимся скорее создать практическое пособие начинающим, чем полноценный учебник. Книга имела явно иномировое происхождение и оказалась нечитаема для всех, кроме обладателей демонического зрения. Охотник никому не рассказал о своем открытии после тщательного заучивания содержимого, уничтожил столь опасный источник знаний. Ему хватило соображения понять, что вмешавшегося в круговорот души экспериментатора не пощадит даже родной брат, не говоря уж об остальных эльфах. Даже королева Асжара в свои последние дни так далеко не заходила. К сожалению, для использования большинства запретных знаний необходимы души живых существ, а с этим в одиночной тюремной камере как раз таки имеются проблемы. Впрочем, одна душа у Иллидана все же имелась, своя собственная. Осталось только решить, как поступить. То, что самостоятельно выбраться из тисков магии не получится, он уже понял давно. С имеющимся тайным знанием оставался только один выход – оставить позади бренную плоть и отправиться на перерождение. Небольшая, но все же победа. Вот только сжигавшая изнутри ненависть требовала большего. И тогда Иллидан решился. Пусть он уйдет на перерождение, но его плоть еще послужит прощальным подарком дрожайшим сородичам. Энергии его добровольной смерти вполне хватит, чтобы вытянуть блуждающую душу посильнее и закинуть в пустующее тело. У везунчика появится небольшой шанс закрепиться, пусть для этого и понадобится не одно тысячелетие в чужом теле, но в тюрьме у него этого будет в достатке. Вот только, хоть и получивший воспоминания предшественника, перерожденный Иллидан-предатель уже не будет иметь сдерживавшие ранее узы семьи, дружбы, любви и долга. И уж точно обитание в подобном месте не вызовет положительных эмоций и желания щадить тюремщицы виновников заключения. Пусть для достижения подобного результата и придется пожертвовать изрядным куском души, но к чему сожалеть о нескольких мгновениях боли, если перерождение все равно лишит всех воспоминаний и способностей, оставив только негасимую и бессмертную частицу Творца, которой суждено начать новую жизнь. Вот только это даст возможность блуждающей душе стать еще более могущественной, чем в свое время был сам Иллидан, и может быть, преемник окажется лишен проклятия всех магов их расы, жажды магии. Способности ночных эльфов к использованию магии очень велики, по сравнению с подавляющим большинством разумных обитателей мира. Вот только в отличие от тех же драконов, из-за близкого соседства с бездонным источником, их души почти потеряли способность восстанавливаться настолько быстро, чтобы заполнять собственный огромный резерв маны, вызывая постоянную и нестерпимую жажду, утолить которую могла лишь связь с колодцем вечности или другим, столь же могущественным естественным источником. Занятый расчетами, охотник на демонов совсем перестал обращать внимание на окружающий мир, подготавливая свой последний подарок сородичам. Если уж хлопать дверью напоследок, то стоит это сделать как следует, чтобы все окружающие навсегда запомнили, что не стоит недооценивать Иллидана предателя. А что может быть слаще, чем продолжающие со страхом звучать в устах врагов имя, хозяин которого давно покинул мир живых? Почему-то Иллидан был полностью уверен, что задуманное удастся, и его последователь не только сумеет сбежать, но и заставит с собой считаться очень многих. На подготовку ушло еще одно тысячелетие, но охотник не жалел, смирившись со скорой смертью и избавлением от опостылевшей темницы. Сам процесс смерти и возрождения не отличался зрелищностью, да и стал бы заметен только такому же магу, владеющему магией душ. Единственным внешним проявлением сменившейся в теле души оказались потухшие в глазницах демонические огни, но через секунду они вспыхнули еще ярче, освещая на мгновение темную камеру, после чего угасли до размера пламени свечи, сменив цвет в сторону более темного оттенка зеленого. Процесс слияния куска души прошлого хозяина тела и пришедшего на его место нового, начался. При других условиях, без родной души плоть давно бы погибла и сгнила, но магии природы все равно, в каком теле поддерживать жизнь, со своей душой или чужой, да хоть вообще без души. Будь около места заключения узника-стража, они бы, возможно, и смогли заметить неладное, но остающийся тысячелетиями неподвижным, узник давно уже никого не волновал и не беспокоил. Лишь раз в несколько сотен лет у решеток с проверкой появлялась тюремщица и пыталась завести разговор, но, столкнувшись с молчанием, тихо уходила. Поэтому обнаружить подмену оказалось просто некому. Как и определить процессы, происходящие в бывшей смертной оболочке эльфа по имени Иллидан-предатель? Лишь через еще 1500 лет слияние завершилось, и блуждающая душа изменилась, обретая власть над телом и пробуждая спящий разум. Пролог 2. А ох, что ж мне так хреново-то? В башке как будто стучали огромные молоты, а тело вообще не желало отзываться на команды мозга. Что же я вчера пил-то? С похмелья попробовав открыть глаза, я обнаружил, что их у меня, оказывается, нет. Как и век, вот точно помню, что были, а теперь раз и нет. От паники меня удержала только появившаяся способность видеть. Каким образом, непонятно, но я вполне воспринимал окружающую обстановку. Точнее, что за нее можно было считать, поскольку я воспринимал только контуры окружавших меня стены, вмурованных в пол и потолок прутьев. Вот только это было далеко не все, что я видел, поскольку вся комната, или скорее камера, была заполнена какими-то разноцветными потоками, отходящими от расписанных узорами стен ко мне, причем преобладал зеленый. Собственно, я являлся самым центром всего этого безобразия. Это привело меня к очередному открытию. Мое тело парило в воздухе. Пусть невысоко, но сам факт. Да ху здесь творится? Уместить это в голове оказалось сложно, но через некоторое время я справился. Очередное открытие показало, что двигать я могу исключительно головой. Обалдеть! Если собрать все разрозненные факты, то, судя по всему, я в какой-то тюрьме для магов, естественно, предполагая, что видимые вокруг потоки и закорючки на обозримых поверхностях являются проявлением магии. Вот это я попал. Немного помусолив полученное откровение, я не стал на этом зацикливаться. В конце концов, никто меня убивать не стремится, есть не хочется, значит, паниковать еще не время. Сперва стоит разобраться, кто я такой и как здесь оказался. А то стыдно признаться, даже имя свое не помню. После получасового сосредоточенного пыхтения в попытках изнасиловать память на выдачу информации по моей личности, пришлось признать поражение. Память оказалась и так вся в дырках, и не содержала даже грамма так необходимого мне знания. Увы, даже расу определить не удалось, хотя знание о том, что их существует много, имелось. Как и некоторые расплывчатые общие знания, вроде цвета снега или вкуса свежей воды. В общем, ничего полезного о себе я не узнал. Правда, в процессе копания у меня возникло ощущение, что имеется не только моя память. Весьма странное ощущение, на самом деле. Как будто обыскивая в темноте свой шкаф с книгами, понимаешь, что кто-то его основательно разграбил, но внезапно обнаруживаешь рядом еще один, полностью целый, но уже не твой. Вот коснуться второго шкафа я и попытался, после чего немедленно выпал в осадок. Я, оказывается, Иллидан предателей, в настоящий момент гнию несколько тысяч лет в темнице по приказу брата и его женщины, в которую до недавнего времени был влюблен сам. Возможно, я повторюсь, но охренеть. Ах да, и еще, я эльф, и почему мне кажется, что такого просто не может быть? Вот просто не может, и все тут. Откуда у меня такая железная уверенность, непонятно, но совершенно очевидно, что в своем прошлом я сталкивался с этим хлопцем или, по крайней мере, слышал о нем. Вот только никак не мог оказаться на его месте. И совершенно точно уверен, что я данным эльфом при рождении не являлся. Хоть и не помню ни хрена о себе. Впрочем, за неимением гербовой, пишем на обычной. Выбора мне не давали, потому выпутываться из данной ситуации придется уже самостоятельно, и есть у меня стойкое ощущение, что иначе придется сидеть в этой камере чертову кучу времени. И не факт, что срок заключения окажется непожизненным, на многие тысячелетия. Ведь эльфы-то коптят небо намного дольше большинства других рас, и свихнуться от одиночества за такое время вполне возможно. К сожалению, собственными силами мне отсюда не выбраться, хотя бы потому, что я о них не помню, если вообще обладал и сохранил в чужом теле. Поэтому, любезно сохраненная чужая память очень пригодится не только как источник знаний, но и возможность обнаружить причину моего здесь нахождения. И что-то мне подсказывает, что читать чужие воспоминания мне придется долго. Впрочем, а чем еще здесь заниматься? Глава 1. Часть 1. Глава 1. Эй, Иллидан, ты там еще не загнулся? Узнаваемой наружности эльфийка постучала по прутьям решетки металлическим когтем перчатки, пытаясь привлечь мое внимание. Подобное действие стало для нее привычным за последние тысячи лет молчания важного узника. Конечно, для меня это случается в первый раз, но в большей степени просмотренная память прошлого Иллидана услужливо подсказала сходство. «А ты и рада?» — хмыкнул я в ответ после недолгого молчания. Как ни странно, после столь долгого отсутствия практики, голос слушался идеально, и слова эльфийского языка слетали с языка настолько привычно, что и не воспринимались чужеродно. Наверное, сказалось проживание чужой жизни. «О, очнулся!» — почти, видимо, обрадовалась тюремщица. «Вот и хорошо!» А то вытаскивать твой труп из камеры и объясняться с Теренту у меня нет никакого желания. А, ну да, ведь придется по такому случаю искать и будить еще и моего обожаемого тупоголового братца, который такой новости явно не обрадуется, скривился я. За неимением воспоминаний о своей, жизнь родителям мне казалась уже близкой и родной, как старый дырявый носок, да и чувства вызывало похожие. Не повезло эльфику с окружением, но и сам он наделал немало ошибок, бывает. По молодости любой может наворотить, но бросать за это гнить пожизненно, надо было Иллидану вовремя сваливать после свершения доброго дела для остатков народа колдареев. Добрые дела, они такие, что безнаказанным не уйдешь, догонят и наградят так, что мало не покажется. Не тебе так говорить о нашем герое, предатель, оскорбилась эльфийка. Ну да, уничтоживший источник нашей вечной жизни, герой, а спасший свой народ от быстрого старения и смерти, предатель. В темницу его, подколол я Маев. Да что ты знаешь, если бы не Малфурион, то демоны уже давно захватили бы этот мир, взвелась эльфийка. Ну да, признаю, хоть и сам очень сильно приложил к этому руку, но об этом все дружно предпочли забыть. Вот только зачем было уничтожать кроме портала еще и колодец вечности? Магия – источник неприятностей. Именно из-за ее использования демоны и обратили внимание на наш мир, а королева Асшара открыла им тропинку. Вот только не надо этого бреда, они бы и так не пропустили мир с настолько ценным источником силы, фыркнул я в ответ, не Асшара, так кто-нибудь другой, но рубить сук, на котором сидишь, идиотизм. Если бы я в свое время не сохранил склянки из колодца вечности, то ты бы состарилась и умерла буквально за пару столетий, как обычные, маложивущие народы. Подумай об этом, неправда, мировое древо прекрасно заменяет колодец вечности, и ты это знаешь, предатель. Майфаш вцепилась в прутья решетки от переполнявших ее эмоций. Ой, ду-ура, а то я не знаю, что это за фигня и как она появилась. В общем, сама подставилась, и сейчас я буду эльфийку морально опускать. Да, я прекрасно знаю, поскольку даже здесь ощутил его появление и связь со всеми ночными эльфами, легко согласился с ней, вот только не забывай, где именно посадили кинариусы и аспекты это самое мировое древо. Уж не на месте ли созданного мной нового источника вечности, без него эта деревяшка так и осталась бы хилым деревцем. Несмотря на все усилия драконов и этого полубожка, они просто воспользовались плодами моего труда, а настоящего героя объявили предателем и кинули в темницу, чтобы под ногами не мешался. Вот и вся правда. После того, как я закончил свою обличительную речь, Майв только молча скрипела зубами и сжамала кулаки, но конструктивно возразить сразу не смогла, поскольку все перечисленные факты имели место быть и не признавать этого она не могла. К счастью, являясь чуть ли не фанатиком своего долга, она еще не потеряла способности к восприятию разумных и неопровержимых доводов. А уж то, что мы их немного по-разному оцениваем, так потому и спорим. Может быть, ты и считаешь себя правым, Иллидан предатель, но это не отменяет твоего предательства своего народа, немного успокоившись, с ненавистью процедила ночная эльфийка. Уже заодно это твое заключение вполне оправдано. Ага, значит, прошлые мои утверждения она не оспаривает. И что стоило моему предшественнику раздолбать обвинения Майев подобным же образом, а не замыкаться в ненависти к окружающим? Глядишь, и за пару тысячелетий даже смог бы убедить в собственной невиновности, а там и до свободы рукой подать, руками осознавших подобную несправедливость. Вообще, как я заметил, здесь все слишком подвержены действию эмоций и необходимости в некоторой тотральности. Причем, это глубоко впитано в саму культуру ушастых. Как говорится, что за махач без пафосных переругиваний? Предательство – слишком громкое слово. К твоему сведению, я за всю свою жизнь едва ли убил несколько эльфов, сражавшихся на стороне Малфуриона, и уж точно не трогал женщин и детей, как мне приписывает парочка рогоносителей и распускаемые слухи, в отличие от тех, кто поддерживал королеву Асжару. Так какое это предательство? Обычный тактический ход, призванный обмануть врага и обеспечить хоть какое-то будущее своего народа. Не первая моя жертва, как можно заметить по глазам. И вот так вот отплатил мне мой народ. Тут поневоле следует задуматься, а стоят ли спасенные принесенных мной жертв, если такой вот оказалась их благодарность. Если бы мог, я бы развел руками, показывая, что именно считаю благодарностью. Ты можешь говорить все, что угодно, Иллидан предатель, взяла себя в руки Майев, но это не сделает твои слова правдивее. Тем более, твои слова не соотносятся с делами, и уж про тот патруль, что ты уничтожил на горе Хиджал после создания источника, я прекрасно знаю. Именно ты ранил моего брата и убил его товарищей. Так, там был ее брательник, хреново. Теперь понятно ее ко мне презрительно неприязненное отношение, да и брат тоже подобрал наиболее предвзятую тюремщицу просто для лишней гарантии. У Иллидана хорошо получались действия и изучение магии, но никак не убедительная болтовня языком. Слишком уж был импульсивен и раздражителен, а с таким собеседником каши не сваришь и тем более, из тюрьмы не выйдешь. Ну, попробую, может у меня получится хотя бы заставить ее задуматься. Да, признаю, этих уродов перебил я. Вот только ты немного акценты ставишь не там, да и забываешь мое прозвище. Медленно и веско согласился я. Да, и чем же это отличается от убийства? Ядовито поинтересовалась эльфийка, которую явно задело за живое причисление брата к названным уродам. А то, что когда тебе в лицо плюют и высказывают все, что думают о так называемом предательстве, и сообщают, что исключительно рогатому братцу обязан жизнью, а не то бы они. Предавал я только демонов. Но при этом как-то забывают, что именно благодаря моему предательству стала возможна победа над демоническими полчищами. Без моей помощи Малфурион и компания сами бы и близко не подошли к источнику вечности с имевшимися идиотскими планами. Ради именно такого исхода я рисковал десятки раз не только жизнью, но и самой своей душой, в отличие от братца, его потаскушки и козлины, сыгравших свои роли бездарных полководцев. Только благодаря мне наш народ вообще имел возможность жить дольше жалких пары сотен лет после уничтожения источника. И после всего этого выслушивать ушаты помоев, угрозы и обвинения от тех, ради которых через все это и прошел. За все следует платить. За свои слова, тем более. Вот они и заплатили. На протяжении всей моей речи, цедимая исключительно сквозь зубы и ледяным от пробивающейся ненависти голосом, Майев тихо слушала, не перебивая. Некоторое время вокруг царила лишь тишина. «Своими жизнями, наконец?» – тихо спросила эльфийка. «Да, своими жизнями. Они предпочли не обращать внимания на все мои заслуги, поддавшись грязной клевете, а я предпочел отреагировать на высказанные угрозы, не пропустив их мимо ушей. Пусть ты открещиваешься от прозвища «предатель», но это не снимает грехов убийства, так что заключение твое вполне оправдано», — покачала шлемом Майв. «Да, тогда, следуя твоей логике, Кинариуса, Малфуриона и Тирент вообще следует разрезать на кусочки с особой жестокостью, а душам отказать в перерождении», — воскликнул я, расплываясь в кровожадной ухмылке от уха до уха. «А вот и подошли к теме, которая заставит эту гордячку, помешанную на справедливости, пускать пузыри от ярости и невозможности опровергнуть все сказанное. А при чем тут они?» – опешила она. «Ну как же, если я своими действиями, пусть даже косвенно, послужил причиной смерти хотя бы нескольких сотен эльфов, то твои обожаемые предводители имеют на своем счету в несколько сотен тысяч больше. Что? Да как ты смеешь возводить настолько чудовищную напраслину на тех, кто нас спас от вторжения демонов?» Взвелась тюремщица. «Это ты и такие же жадные до магии предатели из высших эльфов навлекли на нас пылающие легионы. Вот только от уничтожения источника вечности погибло в тысячи раз больше эльфов, нежели непосредственно от рук появившихся демонов», — покачал я головой. «При чем тут это? А при том, что изначально план был уничтожить магов, попавших под влияние демонов, и закрыть портал, сквозь который они проходили в наш мир». Мой голос буквально сочился ядовитым сарказмом, вот только всегда недоверчиво относившиеся к чистой магии, Малфурион и Кинариус решили избавиться от всех проблем разом, уничтожив источник вечности, а Тирент сопротивлялась такому ходу недолго. Ну, у них это и получилось, ценой неисчислимых жертв. Вот только все грехи повесили на меня, а этих уродов считают героями и спасителями. И что на это скажешь ты, слепая поборница справедливости? Под наплывом выплеснутых чувств дыхание у меня участилось и резко стало не хватать воздуха. «Именно магия послужила причиной случившихся событий», — глухо ответила эльфийка. «Ценой таких жертв, проще уж самим себе горло перерезать», — хмыкнул я. «Магия — это тоже оружие. Если в руки к новичку попадет меч и он им порежется или оттяпает руку, то ты предпочтешь и его запретить, ведь и другие способны. Вот только в последнем случае это не обернется мировой катастрофой. Да на таком фоне я вообще смотрюсь как невинный одуванчик, не тронувший в жизни и мошки. По крайней мере, я не заслужил такого титула, в отличие от моего брата. А сейчас-то ты о чем?» — обреченно вздохнула Майв, видно, уже жалея о самом начале разговора на столь щекотливые темы. И только гордость не позволяла ей просто взять и уйти, не слушая моих разглагольствований. «Как это о чем? Созданный мной источник позволял пользоваться магией каждому эльфу, независимо от его предрасположенности к природной магии или какой-либо другой, ну и заодно, поддерживая вечную жизнь. Вот только со своим идиотским страхом к магии и прогрессирующей подозрительностью, Малфурион решил имеющийся колодец вечности превратить в источник природной магии, увеличивая силы друидов ночных эльфов, и эффективно отрезая от него высших эльфов и немногих магов, таким образом, обрекая их на мучительную жажду магии и медленное старение. Проще говоря, он обрек на гибель часть нашего народа, которые в общем-то в большинстве своем и не виноваты в одержимости королевы Асшар и ее окружения. Неудивительно, что они не стали сидеть на попе ровно, ведь через пару столетий, высшие эльфы просто бы вымерли сами собой на радость Кинариусу и компании. Об этом ты не задумывалась? Или как все остальные, просто радовалась бескровному исчезновению смутьянов и отбросов? Тьфу, лицемеры проклятые. Они действительно без магии умирали? — слабым голосом спросила эльфийка, явно выбитая из колеи и все еще мне не верящая. Именно так, мне не дает подохнуть эта проклятая темница, но с выкачиванием всей восстанавливающейся маны, жажда намного хуже пыток плоти и не прекращается ни на минуту. В отличие от вас, энергия мирового древа для меня недоступна, а источник магии успешно заблокирован, — скривился я в отвращении на ее вопрос. Точнее, так было для прошлого Илледана, в отличие от меня, но и одни только воспоминания оставляют жуткие чувства. И как он не сошел с ума в первое же тысячелетие? Или все же сошел? Все равно, с таким же успехом ты мог мне соврать, и все в действительности произошло не так, — фыркнула Майв. — Но только не в отношении высших эльфов, впрочем, как скажешь, тюремщица, я и не ставил целью этого спора переубедить тебя, вздохнул я, просто хотелось бы, чтобы кто-нибудь посмотрел на произошедшие события с моей стороны стола, а не так, как она преподнесена остальным. Историю всегда пишут победители, это закон, и попробовать показать твердолобым фанатикам истинную картину произошедшего – бесполезная трата времени. Желание к дальнейшему продолжению спора угасло, я сказал, что хотел, а уж удастся ли пробиться сквозь броню враждебности черного пиара братца Ико, покажет время. Неужели, а может целью было убедить меня в собственной невиновности, в несправедливости своего заключения? Мы оба знаем, что даже будь это так, ты меня все равно не выпустишь и снесешь голову любому, кто попытается это сделать, будь то хоть сама Терент. Так смысл стараться, не удержался я, хотя и собирался оставить последнее слово за эльфийкой. Именно, и тебе неплохо бы это запомнить, когда в следующий раз решишь со мной спорить. Все-таки высказавшись последней, Маев неспешно отошла от моей камеры. Типа мне напомнили мое место, ну-ну. Вот только готов поспорить, что первые семена сомнения в ее хорошенькую головку я заронил, слишком уж она эмоционально отреагировала. И готов поспорить, даже сама с собой будет приводить доводы против из-за моих утверждений. Мне же того и нужно, чтобы она думала и размышляла, а уж времени для этого здесь более чем достаточно. Зачем это нужно? Ну, просто захотелось поболтать, а о чем можно разговаривать с собственной тюремщицей? Да и неприязнь красивой, а эльфийки все по умолчанию красивые после стольких тысячелетий правки генофонда у колодца вечности, девушки несколько расстраивает. А имеющаяся политагитация несколько осложнит мне жизнь на воле, если удастся с боем покинуть все гостеприимные хоромы, так почему бы не запустить опровергающие слухи? Сарафанное радио не стоит недооценивать. Конечно, Маев не производит впечатления болтливой, вот только рядом во время разговора находилась не только она, но и ее верная подчиненная, Нэя. И она вполне может обсудить услышанное не только с непосредственным начальством, но и другими стражницами, что охраняют эту тюрьму. А учитывая чрезвычайно малое количество развлечений и любовь любых женщин к сплетничеству, они будут мусолить эту тему очень долго, либо приняв мою точку зрения, либо отвергнув. Скорее всего последнее, но червячок сомнения останется и будет грызть. Мне же только того и надо. В любом случае, мне кроме освоения памяти и умения Иллидана пока заняться особо нечем, так почему бы не посеять небольшой раздрай в умах ушастеньких красавиц, учитывая не особо большой отрезок жизни моего предшественника, проведенный вне этой тюрьмы, это займет не больше нескольких сотен лет ускоренной промотки, но хочется за это время оставить неизгладимый след в умах здешних обитательниц. Хе-хе-хе, КХМ, что-то я отвлекся, пора бы и вернуться к прихватизации чужих умений, особенно магии, не знаю почему, но даже сама возможность ее творить вселяет в меня какой-то детский восторг. Кстати, в связи с этим я обнаружил один интересный факт: если Иллидана до подмены душ местная охранная система осушала почти досуха, не оставляя ни капли маны в резерве, но не переступая черту, за которой последует долгая и мучительная смерть эльфа от магического истощения, то сейчас ситуация наблюдается намного более радужная. Я не только не испытываю пресловутой жажды, от которой в свое время почти до безумства страдал папашка, но и чувствую постепенное заполнение резерва, ни с чем не сравнимое удовольствие, что означает, регенерация маны у меня идет в сотни раз быстрее, нежели было рассчитано Кинариусом, даже с учетом постепенного усиления Иллидана, как происходит у любого мага с возрастом. Учитывая, что охотник на демонов от малого объема резерва не страдал даже в юности, а уж сейчас и подавно, то это открывает очень любопытные возможности как в плане побега, так и в перспективе на будущее. Что самое прикольное, так это невозможность определить степень заполненности резерва со стороны до тех пор, пока маг не начнет кидаться заклинаниями направо и налево. А такой-то возможности у меня в данный момент и нет, как физически, так и по знаниям. Так что вперед, учиться. Глава 2. Очередного посещения Маев я ждал с нетерпением. Как просто соскучившись по общению, так и из желания кому-нибудь поесть мозги. Сейчас почти каждый наш разговор заканчивался подобным образом. Отношение к пролетаемым годам у меня сделалось несколько философским, как и у каждого долгоживущего, спасибо папочке. Так что сойти с ума от прожитого времени мне не особо грозило, одиночество не сильно напрягало, поскольку кино у меня еще хватало, но делать что-нибудь активное хотелось до зуда, хотя бы бодро чеша языком с тюремщицей. К сожалению, к использованию магии приходилось подходить с осторожностью, поскольку запороть единственный теоретический шанс на свободу не хотелось, а охранная магия чутко реагировала на всякие проявления классики использования маны, как выяснил опытным путем Иллидан. Пожалуй, исключением являлась разве что магия душ, но до нее я еще не успел добраться, поскольку просматривал жизнь охотника на демонов в хронологическом порядке. Так более удобно знакомиться с теперь уже родным миром, как и вспоминать имевшиеся у эльфа умения, от простого к сложному. Кстати, выяснил одну особенность, изначально принадлежавшую только мне, поистине безграничное терпение, что довольно странно, где я мог этого набраться, если совершенно точно знаю, что в бытность свою живым, этим качеством не отличался. Впрочем, как и Иллидан, блин, как жаль, что у меня такая дырявая память. Нужно будет после получения свободы поискать нормального целителя или шамана, способного справиться с данной проблемой. К сожалению, Иллидан больше тяготел к причинению вреда, нежели лечению. Так, затянуть царапину другую способен, но не более. И зря, обладая столь большим сроком существования, следует стараться изучить все аспекты магии хотя бы на среднем уровне, нежели выбирать только более понравившиеся. Никогда не отгадаешь, какие знания пригодятся тебе в следующий момент жизни. Звуки приближения тюремщицы и ее сопровождающей я услышал задолго до того, как они приблизились к моей камере. Да, ночные эльфы практически всегда ступают совершенно бесшумно, вот только после потери глаз, пусть и замененных на демоническое зрение, слух у тела намного улучшился, позволяя различить даже шорох одежды. Учитывая, что он и так был отменным, как и у всех ушастых, о существовании в почти полной тишине его еще больше усилило. Я оказался способен услышать даже матерых разведчиц. Ведь передвигаться совершенно без шума не способно ни одно живое существо, не использующее для этого магию. Ну что, предатель, как поживаешь? Еще не загнулся тут со скуки? Насмешливый голос Майев прозвучал в тишине неожиданно громко. Ну что ты, я цвету и пахну, а уж развлечений тут навалом. Ядовито отзвался я. Что-то ты зачастила ко мне, не прошло и сотни лет с последнего разговора, как новое посещение. Удивительно. Ну, теперь, когда ты очнулся от своей тысячелетней спячки, приходится быть настороже и проверять такого важного заключенного почаще, усмехнулась эльфийка. Неужели, а я уж было решил, что ты захотел реванша за свой прошлый проигрыш в нашем споре, как и нескольких предыдущих. Эльфийка немного обиженно засопела и оглянулась на посмевшую захихикать помощницу. Ну да, в прошлый раз я аргументированно доказал, что она носит совершенно безвкусную одежду, пусть и дающую некоторое преимущество в бою. Что самое странное, она все так же осталась в шлеме и плаще, но по проглядывающей спереди одежде, костюмчик-то сменила. Как не хотелось мне данный факт прокомментировать, но я неимоверным усилием сдержался. Какая жалость. Значит, тебя привлекает мое невероятное обаяние? Я тебя понимаю, сам иногда себе удивляюсь, что родился таким на свет, но ни в коем случае не влюбляйся. Это чрезвычайно вредно для образа холодной фанатичной тюремщицы. Но если так уж хочется, то я не смею возражать. Всегда хотел, чтобы меня окружало множество влюбленных эльфиек. И выдал весь поток этого бреда таким одухотворенным голосом, словно сам в это верю. После того, как я замолчал, установилась ошеломленная тишина. Иллидан, ты что, свихнулся? Немного потрясенно осведомилась Майев, едва переварила сказанное. Нет, я тебе мозг выношу, ответил совершенно спокойно. Чуткий слух позволил уловить сдавленное хрюканье в стороне. Вслед за ней, я не выдержал и неприлично заржал. Точнее, мелодично засмеялся, поскольку с эльфийским голосом по-иному и не получится. Так ты издеваешься, зашипела рассерженной кошкой тюремщица. Блин, если бы не шлем, можно было бы полюбоваться ее физиономией и поднять себе настроение еще больше. Ну так ты надо мной злорадствуешь уже, сколько там набежало, чуть больше 7500 лет. Вот, издеваешься и злорадствуешь больше 7000 лет, а мне уже и разик нельзя, весело хмыкнул я, немного несправедливо получается. Что-то ты после этой своей спячки стал более болтливым и веселым, подозрительно спросила Майев, неужели придумал новый план побега? Почти, но тебе об этом знать совершенно незачем. Это была не спячка, а медитация, поправил ее. Все равно что, куда это исчезла вся твоя злость? Из чего вдруг такие резкие изменения? Ну, длительная медитация успокоила меня, а потом просто пришло понимание, что на идиотов и фанатиков не стоит тратить силы и чувства, пояснил эльфийке, если мой народ сам хочет скатываться в пучину дремучести и варварства, то кто я такой, чтобы этому мешать? Можете и дальше лизать яйца этому козлу Кинариусу, почему я должен об этом волноваться? Дремучести и варварства, да как ты смеешь так отзываться о новом пути развития, принятом колдареями? И не смей оскорблять Кинариуса, взвелась тюремщица почти так, как я и ожидал. Правда, с куда меньшим жаром, чем в первых спорах, доказывая, что не зря я вообще с ней вожусь и имеющаяся репутация потихоньку растет. Хе-хе, с падением развитой цивилизации и уходом в леса, эти дети природы стали несколько наивны. Учитывая, что данная эльфийка заступила на службу с раннего возраста и имела небольшой круг общения только с такими же стражницами, да редкими проповедями козлины, что еще заглядывал иногда в первые тысячелетия, переспорить ее получается довольно легко. Особенно, если упирать на имеющиеся факты, но чуть сместить акценты в сторону нужной мне трактовки. В конце концов, если это разрешено бароноголовому братцу и компании, то почему не воспользоваться и мне? Хмм, значит, ты утверждаешь, что я не прав. Именно. Жаль тебя огорчать и разочаровывать, Майв, но я могу с легкостью доказать обратное, вздохнул я. Если ты не будешь как обычно кричать и брызгать слюной в попытках обвинить меня во всех возможных грехах, то могу с легкостью предоставить доказательства своей правоты. Ну так как, согласна, эльфийка немного помолчала, обдумывая мои слова. Я прекрасно понимал, что ее ответ покажет истинное ко мне отношение, а не по привычке занимаемую позицию обвинителя. И маленький шанс на то, что мне не суждено провести в тюрьме оставшуюся жизнь при провале плана. К тому же, я искренне надеялся, что в прошлых разговорах удалось ее немного поколебать в отрицательном отношении к моим действиям, или хотя бы задуматься о причинах. Тогда она уже не будет так рьяно сопротивляться даже неопровержимой истине, что будет сказано предателем. Ну и зацикливаться только на долге, лишая себя остальных радостей жизни тоже глупо и приведет только к разочарованию. Попробуй, наконец согласилась Майв, но не думай, что сможешь врать мне в лицо. И не собирался, собственно, ты все и сама видишь, просто не можешь составить общую картину и предпочитаешь не замечать очевидного, покачал я головой. И начнем мы с самого простого вопроса, ты ведь родилась до уничтожения колодца вечности, но застала только самый упадок с нашествием демонов, да, но какое это имеет значение? Просто думаю, с чем мне сравнивать? Если ты имеешь понятие только о запомненных в детстве крохах о том, какой была жизнь нашего народа до всей этой заварушки со Шрой, пояснил ей, видишь ли, раньше мы были высококультурным народом, развивавшим не только магическое искусство, которого мы сейчас касаться не будем, но и множество других искусств. У нас имелись огромные библиотеки, в которых хранились глубокие знания почти о любой деятельности эльфов, будь то строительство величественных и прекрасных городов или изготовление простых музыкальных инструментов. Я лично бывал в главной библиотеке столицы, где хранились сотни тысяч книг на любой вкус. Конечно, это не только вопрос знаний, но и образованности народа в целом, ведь даже простой фермер мог прийти туда и почитать интересующие его книги. А теперь скажи мне, каков размер вашей библиотеки и появились ли за последние тысячи лет новые книги, посвященные исследованию чего-либо, а не наброски любовных стихов и поэм? Майф и подошедшая поближе Нэя растерянно переглянулись. Похоже, данным вопросом они не задавались. Вот видите, а раньше простой крестьянин был намного образованнее нынешней начальницы тюрьмы, и вы говорите мне об отсутствии упадка. Мне действительно было жаль утраченного. Пусть Илридан родился незадолго до эпохи перемен, но и тогда цивилизация ушастых находилась на очень высоком уровне развития. И это я еще не упоминаю о искусстве живописи, скульптуры, театральных и музыкальных произведениях. Проще упомянуть, что имеется сейчас, чем потерянное после природной революции. Нет, ну не дикость ли, плюнуть на многотысячелетние знания наших предков и уйти в леса, спустившись почти на первобытный уровень жизни? Да, может быть, кое-что было сохранено, как та же письменность, но намного больше оказалось утеряно в погоне за резким переходом к природе, за что так ратовали Кинариус и Малфурион. А вы говорите не дикость. Скажете, нет, возможно, наконец с трудом признала Майв, но у нас и сейчас много знаний, помогающих в повседневной жизни, развивается искусство и пишутся книги. Все то же самое, но только с начала пути, насмешливо хмыкнул я, предлагаю простое сравнение, количество книг в вашем владении, что-то около сотни, ответила эльфийка, вот, а в моей обычной семье библиотека составляла около нескольких тысяч книг, и это у простой семьи, среди которых даже не имелось ни одного по-настоящему сильного мага, как говорится, почувствуйте разницу, или я не прав, прав, кивнула Нея, заслужив пристальный взгляд начальницы, по крайней мере, именно так можно было расшифровать ее поворот шлема, и ладно бы это была худшая новость в сложившейся ситуации, печально вздохнул я, играя на публику, ну и что ты еще придумал, насмешливо поинтересовалась Майв, точнее, попыталась так звучать, поскольку я ощутимо ее зацепил и опять всерьез заставил задуматься, и как ты обо всем этом узнал, сидя в темнице и без всякого доступа за пределы тюрьмы, спросила ее спутница, о, это оказалось нетрудно, я застал начало процесса деградации и додумать последствия столь резкой смены направления развития оказалось сравнительно просто. Да и первые тысячелетия были достаточно многочисленными на посещение, усмехнулся Янае. Угу, переделывали темницу Илледана такое количество раз, что Кинариуса просто задолбало бегать сюда и он забацал шедевр, действующий и поныне. Впрочем, разговор не об этом. В конце концов, любой путь можно пройти заново. Пусть это и является полнейшей дуростью, сейчас же я хочу поговорить о вас, девушки. О нас, поджала губы Майв, она я просто нахмурилась. Причем тут мы, ты вроде рассуждила о падении эльфов, да, ты права. И именно поэтому вас это касается больше всего, посерьезнел я. Скажите мне, красавицы, а кто из вас за последние 5000 лет познал радость материнства, или вообще имеет детей, молчите, правильно, потому что суть такова. Что на данный момент я единственный активный мужчина, что способен этих самых детей делать, как бы абсурдно это ни звучало, учитывая мое положение, и это на многие десятки тысяч женщин, хоть сейчас готовых обзавестись маленькими эльфиками. Все остальные производители благополучно залегли в длительную спячку как настоящие животные. Это надо додуматься, отдать половину народа в тысячелетнее рабство в расплату за успокоение собственных страхов. И ведь то, что практически каждый выживший ночной эльф практикует друидизм вслед за идиотом Малфурионом, учесть при договоре с аспектом совершенно нельзя. А главное, восстанавливать природу можно и не столь экзотическим способом. Или это не так? Впрочем, учитывая все, уже натворенное моим тупым братцем, естественно, он кинется восстанавливать природу и утащит за собой остальных, невзирая на последствия. Глядя на склоненные головы обнявшихся эльфиек и грустное лицо Най, мне стало их просто жаль. Искать утешение несбыточных желаний в объятиях близких подруг и не иметь возможности получить желаемое всей душой, должно быть, мучительно больно. Кинариус с моим братцем так гордились более близким родством с природой, вот только забыли, что рождение новой жизни тоже относится к законам природы. Без потомства, любые живые существа обречены на медленное вымирание. И после такого вы еще смеете называть меня предателем? Смешно, право слово. Мда, хотел просто поесть мозг, а сошел на такую болезненную тему. Я вдруг почувствовал себя уставшим и захотелось вновь оказаться в тишине одиночества. Настолько отвык от общения, что слишком эмоциональные разговоры меня выматывают. Да и грустно все это. В таком свете новое пришествие демонов видится чуть ли не благом для ночных эльфов. Точнее, эльфиек. Извините, за что ты просишь прощения, Илледан ярость бури? Глухо спросила Майв. О, меня подняли в ранге. За то, что поднял тему, которая явно причиняет вам боль, грустно ответил я, это вовсе не было моей целью в данном споре. Ты всего лишь сказал правду, и вины в этом нет. Осуждаемый всеми предатель всего лишь опять оказался прав. Эй, зачем это столько раз повторять? Впрочем, долой тоску, долго предаваться таким эмоциям вредно. Но, вы не цените своего счастья. Преувеличенно бодро начал я, расплываясь в широкой улыбке. А, сбитые с толку внезапной сменой моего настроения, эльфийки недоуменно переглянулись. Ага, перед вами настоящий, живой, теплый и бодрствующий. Очень твердый в определенном месте, разумеется, при умелом обращении, и полный сил, красавец-мужчина. На многие месяцы пути нет ни одно такого, а вы не цените подобного счастья. Шлем Майв с глухим стуком врезался в металлические прутья, а я с удовольствием наблюдал, как шокированная до глубины души, Нэя начинает отчаянно краснеть от шеи до самых кончиков ушей. По крайней мере, я уловил увеличение температуры головы на несколько градусов. Жаль, мне недоступно обычное зрение, зрелище наверняка того стоит. Краснеющая сиреневокожая эльфийка должна выглядеть очень экзотично. Илридан, замолчи. Простонала тюремщица. А что такого? Признаю, отсутствие глаз несколько портит общую картину, но не настолько сильно, чтобы на меня невозможно было взглянуть. Притворно возмутился я. А что до несколько неудобного положения, в котором я нахожусь, так это вполне преодолимое препятствие, как и моя неподвижность, результат от этого вовсе не пострадает, можете быть уверенными. В конце концов, после стольких лет целибата у меня встанет на все, что имеет хотя бы намеки на сиськи, не говоря уж о красивых женщинах. Ты, я, да, это я, так что не советую терять времени, кто знает, через сколько тысяч лет остальные придурки проснутся и будут ли вообще хоть на что-то способны. Ты, самый наглый, самовлюбленный, бесцеремонный и нахальный эльф, которого я встречала в своей жизни. Взорвалась Майв, тыкая в мою сторону когтями перчатки и не обращая внимания на сбежавшую подчиненную. Хэймэм, а почему там раздается больше звуков, чем положено для одной эльфийки? Похоже, у нас были еще слушатели, но остановившиеся подальше от камеры. Но это не важно, куда занятнее продолжить общение. А ты многих встречала? Вкратчиво поинтересовался я, едва сдерживая смешок. Ее так интересно дразнить. По-моему, моя собеседница даже не понимает, что прежнее презрительно ненавидящее отношение к охраняемому заключенному давно потеряло свою остроту и практически сошло на нет, сменившись симпатией. Ну, вроде супругов, что ругаются, но продолжают любить друг друга. И почему, каждый раз думая, что я начала хоть немного тебя понимать, тут же убеждаюсь в обратном? Задала риторический вопрос Майв, вздыхая. А вот такой я непостоянный и непредсказуемый. А если честно, то мне просто скучно, и в отличие от прошлого Илридана, на меня совершенно не давит свершенные поступки и ненависть к предавшим близким и друзьям, ради которых он стольким пожертвовал. Знаешь, этот же вопрос задает себе практически каждый мужчина в отношении женщин, так что ты в этом не одинока, с интонациями умудренного жизнью старца, ответил ей я. Ух, так, все, дольше находиться рядом с тобой я не намерена, пробормотала эльфийка, прикладывая руку к шлему, как будто мучаясь головной болью, после чего развернулась и позорным образом слиняла. И не забудь о моем предложении, весело прокричал ей вслед, после чего расхохотался. А она, оказывается, очень даже интересная личность, а не зацикленная на долге стерва, как можно было бы подумать при первом знакомстве. Впрочем, гоняясь она за мной после побега, и впечатления точно оказались бы совсем другими. Я почему-то в этом твердо уверен. Ну что ж, посмотрим, к чему это приведет. Глава 3. Примерно 300 лет мне хватило для того, чтобы полностью прожить всю жизнь Илридана с самого раннего возраста. Конечно, на самом деле не прожить, а всего лишь быть на ней зрителем, но зрителем, оказавшимся в действующем персонаже, а не в первом ряду зала. Это позволило полнее понять мне мотивы действий прошлого Илридана, его поступки, жажду знания и таинства магии. Являясь довольно молодым, он искренне считал, что цель оправдывает средства. И в большинстве случаев, я склонен с ним согласиться, когда дело касается выживания, некоторые моральные принципы совершенно неуместны. Вот только эльф совершенно не умел планировать и часто действовал под влиянием чувств, как к брату, так и к объекту своей любви. Ну и всегда следует заботиться о путях отступления, если что-то пойдет вдруг не так, и благодарные спасаемые решат хорошенько отплатить за совершенное добро. Ну и последнее деяние дражайшего предшественника заслуживает отдельной награды. Так хитро ускользнуть из заточения и при этом оставить подарочек на будущее не каждый сможет. И это при том, что он был полностью пустой, без капли маны, а имея полный резерв, да и сам факт, что эльф изучал основы магии душ, говорит за себя весьма веско. Основоположные принципы некромантии и демонологии. Кто бы мог подумать, мне остается только сказать отправившемуся на перерождение эльфу спасибо за предоставленный шанс на жизнь и столь неоднозначные знания. Собственно, у меня уже появилось несколько вариантов побега из темницы, и едва ли они окажутся последними. Возможно, Кинариус и является гением в магии жизни, но специализация на одном направлении никогда не доводила до добра при противостоянии с многосторонне развитым магом. Так и моя клетка не допускает варианта резкого увеличения накопления резерва заключенного, сейчас серьезно расходясь с произведенными расчетами и уж тем более, использованием незнакомого вида магии. Увы, даже полубогу, все предусмотреть невозможно, тем более, использование такой козырной карты. Осталось только решить, каким образом мне стоит слинять, просто пробиваться из тюрьмы, исчезнуть незаметно или инсценировать собственную смерть. Конечно, первые два варианта наиболее быстрые в осуществлении, но и недостатки имеются достаточно серьезные. Убивать девочек из стражи не хочется, как и постоянно удирать от преследователей. В последнем же случае поступ духа с миражом смерти подготовить достаточно трудно и долго, особенно, не потревожив сигнализацию на камере, но возможность жить, не опасаясь появления охотниц за моей шкурой того стоит. Да и уйти хочется поэффектней, но без последствий. А уж на воле я найду, чем заняться. Тем более, после соединения шкафов памяти, как бы глупо это ни звучало, мне постоянно кажется, что этот мир мне был знаком и раньше. Может быть, постепенно восстанавливается поврежденная память по моей прошлой жизни? Вполне возможно предположить, что я жил здесь раньше, а Илледан перехватил мою душу после смерти. Хотя, сомнительно, душу дракона он бы не потянул, а скорость вырабатывания собственной маны именно на них и указывает, больше столь одаренных магов в мире не имеется. Только наиболее сильные хвостатые сами себе источники, а все остальные маги вынуждены довольствоваться поглощением свободной маны вокруг. Впрочем, я и сам не помню, кем был. Имеются смутные ощущения, что крыльев и чешуи не имелось, но и только. Может быть, данная особенность появилась после смерти, а что умер, так это точно знаю. Правда, отделившиеся от тела души должны сразу же следовать на очищение и перерождение, исключая возможный перехват, выполненный Илледаном, а это подталкивает на размышления. Может быть, подобная скорость восстановления маны развилась уже после смерти, тогда и обнаружившееся терпение могло быть приобретено тогда же. Другое дело, сколько на это потребуется времени. Жаль, чем дольше я нахожусь в стенах этой камеры, тем меньше этого самого терпения остается. Наверное, последствия вновь обретенной жизни. Хочу увидеть небо, почувствовать на коже ветерок, попить вкусной ключевой водички, сожрать кусок сочного жареного мяса, бабу пощупать и не только, в конце концов. Мне скоро уже будет наплевать даже на ее внешний вид, расу и фигуристость. Не понимаю, как эльф за эти тысячелетия напрочь не свихнулся в подобном каменном мешке, для него-то это должно было быть еще тяжелее, чем для меня. Сотни лет не сравнятся с тысячами. Правда, содержимостью Илледана Терент, он так и остался девственником, так что и сравнивать ни с чем, а вот я явно гулял в прошлой жизни прилично. Эх, с последнего разговора с тюремщицей прошло уже больше 200 лет, в течение которых я неторопливо готовил свой побег, а Майя все не появлялась. Видно, крепко я ее тогда зацепил, хоть и извинился потом. А жаль, еще поболтать было бы приятно. Впрочем, недостатков в посетителях я не испытывал. Начиналось же это довольно прикольно. Где-то через пару месяцев после разговора, на котором какая-то из стражниц основательно погрела ушки, мимо моей камеры прошмыгнула одна эльфийка. Я тогда не придал этому большого значения, пусть стражницы очень редко спускаются на нижний уровень темницы, где держат особо опасных заключенных типа меня, но вдруг сосед образовался, за которым необходимо следить. Когда за последующий год количество прогуливающихся мимо увеличилось еще на несколько ушастых красавиц, я этому удивился, но ничего не заподозрил, а зря. В последующие годы эльфийки не только случайно мимо прошмыгивали, но и стали демонстрировать явную заинтересованность, заглядывая сквозь решетки с неопределимым выражением лица. В общем, когда пошли печальные вздохи, я допер о причине, рядом крутились именно те женщины, что были готовы даже на печально знаменитого предателя в качестве отца, лишь бы у них родился маленький эльфинок. Видно, слухи разошлись достаточно широко, чтобы дойти и до рисковых личностей, а вздохи относились к моей большой труднодоступности. Ключик к камере хранился у Маев, представляя собой артефакт. Без него же решетку можно только сломать, в конце концов, она рассчитана на удержание внутри одного конкретного узника, нежели препятствие воздействию различных сил снаружи. Самое смешное, несколько эльфиек, явно не относившихся к страже, даже пытались вскрыть замок, но вынуждены были обломаться. В общем, заговаривать со мной прекрасные посетительницы явно опасались, но как источник удивления и развлечения, подходили отменно.